и как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымерив глубину, нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымерив опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего». После столь продолжительной бури несукоризно обращается к ним, но желает, чтобы на будущее время они верили ему. И то, что случилось, представляет как свидетельство истинности того, что сказано было им. Потом предсказывает две вещи, именно, что корабль погибнет, а находившиеся на нем спасутся, и что они будут выброшены на остров. «Вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». Вот, если бы не Павел, то все находившиеся в корабле должны были бы погибнуть. Итак, ложно то, что сказано Гомером: «Но судьбы, как я мню, не избег ни один земнородный, муж не отважный, не робкий, как скоро на свет он родится». Илиада. Гомер говорит, что невозможно избежать смертного рока вместе с рождением, определяющего час смерти человеческой. Но вот, если всем определено было погибнуть, то, судя по обыкновенному, и Павел должен был бы погибнуть, пробыв столько дней на море без пищи. Да, ложный ум сказал: «Судьбы не избег, муж не отважный, то есть доблестный, не робкий». Совершенно иное сказано в Писании. Именно, праведник спасается от беды, а вместо него попадает в нее нечестивый. Смотрим притчи Соломоновы, главу 11, стих 8. Итак, души Бог даровал Павлу, а корабль, совсем находившимся на нем, погиб. Таким образом, нечестивые спасаются в этот раз ради праведника. Бывает также, когда нечестивый преждевременно гибнет от своего нечестия. Как говорит Экклесиаст: «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Тогда воины отсекли веревки у лодки. Бог устроил так, чтобы Павлу сначала не верили, но поверили, проверив его слова опытом, что и случилось. Посмотри, сотник верит Павлу так, что позволяет погубить лодку. Корабельщики же еще не верили, но поверили после, так как люди эти мало развиты. Стихи 34-39. «Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и, разломив, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу.